Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Вот. Начнем с хороших новостей. Значит, что у нас активно мы наступаем на Курском направлении. Да. Я почему-то сразу сказал, что это какая-то авантюра будет. И много мне людей писало, да ты что, это надолго, это теперь на полгода, на год. Ну, там наша армия, значит, элитными подразделениями, там 810-е, 150-е воздушно-десантные войска рассекают, значит, вот этот участок, который захватил противник, да, значит, выходят к, значит, к дорогам, к основным, по которым противник подтягивал резервы, снабжение и так далее. И я думаю, что в ближайшее время, в ближайший день-два, там будет котел, да, там будет котел. Все ребята, которые, значит, радовались фоткам с пятерочкой, да, пятерочка стала таким своим каким-то символом, что туда съезжались просто все, наверное, и фотографировались возле этой пятерочки, да. И вот пятерочка станет таким символом, за который, собственно говоря, погибнут и попадут в плен украинские военные. Да? То есть не то, что они зашли в Курскую область, да, то, что они были в пятерочке. Вот за это, собственно говоря, и было сражение. Да, если бои за Крынки, они хоть и были изначально, понятно, что это самоубийство, да, там была водная преграда, ее надо было преодолевать постоянно. То есть проблема была даже попасть в Крынки. Да, и вот, значит, противник туда постоянно отправлял свои резервы, их там уничтожали. Кто-то доплывал, кто доплывал, по ним падали бомбы. Вот. Но это был такой квест, короче, квест, смертельный такой, смертельный квест, да. Вот. Ну вот теперь они придумали более, ну и там хотя бы они обосновывали это, что это плацдарм для дальнейшего наступления на Херсонском направлении, да. Отчасти можно было бы так сказать, но в целом понятно было, что это просто, ну, билет в один конец. И что, собственно говоря, произошло? Они сняли оттуда все резервы, сами, значит, сказали, что положили там большое количество элитных подразделений морской пехоты, вот, там около там тысячи или что там, какие-то цифры, тысяча или полторы тысячи человек, вроде там погибших и пропавших без вести. Да. Здесь они, значит, снова предприняли, сейчас я тут поставлю самолетик, чтобы не приходили сообщения. Вот. И, значит, здесь они предприняли подобную попытку еще раз отвлечь, значит, наши войска, захватили, значит, пятерочку, шантажировали нас, говорили, что если вы, значит, не перебросите с Покровска направление сюда войска, мы убьем пятерочку. Вот. Держали ее в заложниках. Вот. Но им это не помогло, собственно говоря, и поэтому наши войска перешли там в контрнаступление, и противник там сейчас загрустил. Да. В пабликах они уже пишут, что там беда. На Ютубе во всех, значит, во всех каналах Ютуба, да, где вот эксперты украинские вещают, они, значит, сначала кричали об этом, что караул, помогите, спасите, но сейчас появилась новая, значит, новая такая медийная, значит, ориентир, да, это дадут ли ракеты противнику дальнобойные, да. Значит, президент наш уже сказал, что, говорит, ну, если дадут ракеты и по нам будут наноситься удары, мы будем, значит, отвечать, соответственно, да. Многие, значит, эти заявления все встречают плохо, они кричат, о, опять очередные красные линии. Ребят, я вам хочу сказать, что хорошо воевать и, значит, применять какие-то стратегические решения в комментариях. Это всегда очень легко, да, очень легко сказать, а давайте, значит, применим ядерное оружие, да. На самом деле это большая очень ответственность. Сейчас идет такая, значит, игра нервов, да, кто, у кого первого сдадут нервы, да, ставки постоянно повышаются, и кто будет, значит, объявлен тем, кто, значит, применил ядерное оружие. Американцы, в принципе, они забыли, что они применяли уже его, единственный, по-моему, да. Вот. Ну вот сейчас вот перешли на новый уровень, и все же ждут, кто применит первое ядерное оружие. Да? Поэтому наш президент, он в этом плане очень опытный, да, и путинское айкидо, да, ну дзюдо, ну мы с Владленом так шутили, что айкидо, айкидо нам больше нравится, там просто ты можешь долго за рукава таскать кого-то, а потом бросить, вот, и, собственно говоря, ну, здесь, конечно же, каждый хочет, чтобы мы нанесли удар по Америке, да, ну, это, наверное, какие-то крайние меры, которые уже будут означать, что, ну, все уже, человечество должно исчезнуть, да, только тогда можно нанести подобные удары. Поэтому, думаю, пока, во всяком случае, мы, наверное, будем избегать применения подобных видов вооружений. Да? Возможно, кстати, вот также украинские аналитики, они говорят, что в России есть еще ракеты, которыми мы можем поражать, ну, да, и страны там, Европы, и там, какие-то аэродромы, базы и так далее, не применяя ядерное оружие. Да? То есть, возможно, будет какой-то обмен ударами вот такого вооружения. Да? Поэтому, когда вы, значит, там смеетесь над красными линиями, это на самом деле очень большая ответственность. Да? И вот, как правило, очень молодое население, оно очень, значит, резкое, да? А те, кто уже, скажем так, пожил, видел виды определенные, да, они стараются, значит, более спокойно реагировать на те или иные обстоятельства. Вот. Поэтому я думаю, что в этом плане, в плане ответов, мы готовы и к более жестким ответам, но также разрабатываются и какие-то ответы, не применяя ядерное оружие, да, от которого потом всем станет плохо, да, не только там, той стране, по которой мы нанесем этот удар, а вообще всем. Поэтому в этом плане, в плане, значит, применения ЯО, да, должна быть какая-то более сдержанная, взвешенная позиция, которую мы, скорее всего, я надеюсь, и увидим. Потому что если мы начнется обмен ядерными ударами, это будет говорить о том, что как бы все, приехали. Что я еще хотел сказать? Очень важную тему хотел затронуть. Вот вчера не успел записать, значит, обсудить вот видео двух военнослужащих, да, которые служили в ДНР, которые занимались, значит, непосредственно ППЛА тематикой, да, которые ее там развили на определенном уровне и так далее, да, и по конфликту, значит, с какими-то уродами их, значит, отправляют в такие путешествия, из которых не возвращают. Да? Во-первых, какая-то очень странная ситуация пугать всех штурмами. Да? То есть, если постоянно какие-то ублюдки будут пугать бойцов штурмами, то а кто тогда в них вообще ходить будет? Вот мне интересно. Все-таки штурмовики – это подготовленные люди на опыте, которые прошли не один штурм, да, а они входят в штурмы постоянно, они себя там чувствуют комфортно, они знают, как забирать позиции противника, и в том числе благодаря расчетам БПЛА. То есть это связка, которая, ну, должна работать вместе. То есть каждый шаг штурмовика, каждый шаг пехоты должен, значит, сопровождаться действиями БПЛА, да. Если вот я, допустим, сижу где-то, я вот военный начальник, да, и, предположим, мне приходит информация, что в каком-то подразделении, значит, пехоты, там, командиром полка или командиром там бригады или еще командиром не знаю чего, было принято решение расформировать подразделение БПЛА. То есть для меня уже понятно, что это человек долбоеб. Ну, все. То есть, как бы, у меня нет, короче, оправдания больше его, ну, тупизне. Это уже значит, что надо принимать решение, что его надо куда-то убирать. Потому что каждый штурм сопровождается, значит, БПЛА расчетами, да. И понятное дело, что не одним расчетом БПЛА, потому что они должны менять друг друга в воздухе, там целая схема, да, одни ведут разведку, другие корректируют, третьи сбросами занимаются, плюс еще есть FPV-дроны и так далее. То есть это подразделение, оно напрямую работает с пехотой, да, то есть пехота где-то уперлась, не может она взять, в окоп спрыгнули, предположим, не могут там взять какой-то блиндаж или пулеметную точку или еще что-то, да, поднимается FPV-дрон, летит, поражает эту пулеметную точку, да, пехота идет дальше. То есть так это сейчас работает. Да? То есть так вышло, что БПЛА дешевле, чем, значит, там, потратить 100 снарядов, предположим, да, чтобы кого-то там убить, одного пулеметчика. Да, проще это сделать, либо сделать сброс, либо попасть в дверь, в блиндаж и так далее. Да. То есть это делается при помощи БПЛА. То есть если остались еще командиры, которые этого не понимают, это уроды, которые мешают нашей победе. То есть это уже надо было понять всем в 2022 году. Все, как бы, если человек, вот приходит сигнал, да, вот такой-то полк, там вот командир принял решение расформировать БПЛА. Все, это дурак, конченый, его надо самого, значит, разжаловать и отправить к старшим пятерке. Вот, пусть идет, значит, показывать, как надо штурмовать. Вот, он же заканчивал там военные вузы, институты и так далее. Вот, у него есть знания полные, он может возглавить, значит, пятерку наступающих. И пусть идет, он, собственно говоря, показывает своим примером. Потому что таких сигналов сейчас поступает очень много. Какая-то взялась манера пугать людей постоянно, да. То есть я вот одно не пойму. У нас получается, вот армия наша 500 тысяч сейчас воюет в СВО, это что, все запуганные штурмами, что ли? Это, вот, там люди, посмотришь видео, там наступают, там 810-я бригада, там еще какие-то там элитные пехотные бригады, там десантники наступают. Они что, всех, они все наказанные, что ли? То есть сложилась такая ситуация, что ну, просто, я не знаю, там, из пехоты сделали... Вот если ты попал в пехоту, то ты попал в ад какой-то. Может, пора пересмотреть какое-то отношение к людям все-таки. Да? Вот мне люди сообщают там, с некоторых подразделений. Я просто не хочу... Возможно, надо озвучивать это. Я не знаю, может, мне напишут кто-то в бот там, с каких-то, значит, компетентных служб, скажут, а что за подразделение, что за сигналы приходят. Да? И я вот, ну, там, про пару подразделений, во всяком случае, скажу, где ну, просто людей там, заставляют покупать мавики за свои деньги. Да? Говорят, а вот если ты не купишь мавик, то значит, ты пойдешь в пехоту. Ну, то есть, в смысле? Там, да, если заставляют покупать с зарплаты мотоциклы, да, вот сейчас многие наступательные действия происходят на мотоциклах, да, то есть командира должны уважать в первую очередь, то есть командира должны уважать, то есть приказ командира должен строиться на уважении, потому что если командир отдал приказ, значит, его подчиненные должны быть уверены в том, что там все продумано, там все под контролем, там все рассчитано, и задача будет выполнена с минимальными потерями. А здесь получается у нас все немножко по-другому. Да? Это очень плохо. Это очень плохо. Поэтому на это надо обратить внимание. Я уже много раз говорил, что, ну, понятно, что война — это там математика, там у кого больше солдат, у кого больше пехоты, но тем не менее, все-таки к пехоте тоже надо относиться бережно. Если у кого-то стоит цель, чтобы профессионалов не осталось в пехоте, и вам, я не знаю, насобирают, пришлют еще, но это просто вот глупые люди только так могут думать. Ну, это реально. Поэтому на это надо обратить огромное внимание, потому что вот эти люди, они вредят, помимо того, что они вредят, значит, боевой работе вот полностью, да, деморализуют своих солдат, и никто не хочет там находиться, люди ищут любой момент, чтобы оттуда уйти, расторгнуть контракт как-нибудь и так далее. Да. Эти люди еще и вредят общей победе. И они же делают антирекламу, значит, всему тому, что делают все остальные. Да? Все вот эти ролики хорошие, красивые, которые выпускают, значит, в Министерстве обороны, все телеграм-каналы, которые там, размещают у себя рекламу подразделений по просьбе командиров, значит, этих подразделений, что ребята, нам нужны люди, приходите к нам и так далее. Да? Просто будет такой момент, когда в какие-то подразделения будут идти люди, а в какие-то подразделения вообще никто не будет идти. Вот мне нравится вот такой подход, значит, если вот в подразделение, да, с антирекламой, никто не хочет идти, да, и вот все об этом знают, что у этого человека постоянно некомплект, и туда никто не хочет идти. Может его тогда взять просто со своими подчиненными, если у него все время не хватает людей, взять его вместе со своими подчиненными, значит, сделать из них просто штурмовой взвод у этого командира, и просто пусть идет штурмует тогда. Но если к нему люди не идут, Если у него постоянно нехватка людей, значит, люди не хотят туда идти. Да, есть же сарафан на радио, есть вот трассера, все про всех все знают. Да? Поэтому если люди туда не идут, значит, они не уверены в этом командире, значит, они не уверены в этом подразделении. Значит, им не нравится отношение, да, отношение в том числе к людям. Поэтому туда никто не хочет идти. А все хотят идти в какие-то вот другие подразделения, где там, ну, во всяком случае, есть коллектив, да, есть какая-то сплоченность и так далее. Да, вот есть подразделения на слуху, которые и так далее. Вот. Поэтому с этим надо прекращать. И вообще вот эти вот коррупционные все схемы, да, вот эти видео, два видео вышли с Гудвином, да, и с Эрнестом, да, там мне вот начали люди писать, да там вообще трэш в этом подразделении, там что-то, хочешь уехать в Ростов, заплати 80 тысяч, хочешь медаль за отвагу, заплати 100 тысяч, то есть там переведено все на какие-то коммерческие рельсы, то есть нам надо определиться, мы либо воюем и побеждаем, либо мы занимаемся хуйней. Ну вот честно, вот, ну, вот надо определиться. Вот все эти вот крыши, все эти, это мой однокурсник, это вот там шмакурсник, это тот, это все. Этот когда-то был героем, да, он когда-то был героем, а сейчас он не герой уже, да, сейчас он может быть преступником. Поэтому, я не знаю, там военная контрразведка или кто-то этим должен заниматься, нужно навести порядок. Тогда и люди будут приходить, и успехи будут на фронте, и потерь будет меньше. Все это зависит непосредственно от внутреннего климата в подразделении. Если климат плохой, значит, командир подразделения не может его там сделать, подразделение. Да? А сейчас, мне кажется, командира поменять это не проблема, потому что сейчас столько ветеранов, сейчас столько офицеров. Вон, недавно наш президент приходил к раненому, значит, в госпитале, да, командиру батальона, человек, который воевал и бойцов вывел, и удерживал там по максимуму, значит, позиции, да, и без потерь еще людей оттуда вывел, успел отойти. Его представили Герой России. Вот есть люди у нас, которых можно назначать командирами полков, командирами бригад и так далее. То есть, если мы видим, что один не справляется, значит, его надо срочно поменять, чтобы пришел другой, да, чтобы не было потом никаких слухов, что там постоянные некомплекты. Этим надо заниматься. Ну, уже все крупные каналы об этом написали, да, вон, Рыбарь Миша написал там, и так далее. То есть много кто уже поднимает этот вопрос. Да. Поэтому, не замечая эти проблемы, вы сами даете почву для того, чтобы начали вот гундеть в телеграм-каналах. Вот все пропало, мы проиграем и так далее. Вот все эти видео только от того, что, значит, не замечаются вот эти проблемы. Поэтому, ну, я понимаю, что, скорее всего, новый министр обороны пришел, и он там сейчас занимается, значит, какими-то коррупционными моментами и так далее, какие-то чистки ведет. Но надо обратить внимание и на эту проблему, да, потому что она есть. То есть люди пишут, люди жалуются на это, что, ну, местами не очень хорошее отношение к людям. Да. И люди идут, значит, на штурм, идут выполнять боевую задачу. Часть из этих людей понимает, что они могут там погибнуть или получить увечья. Я считаю, что к ним как минимум должно быть нормальное отношение. Просто как минимум нормальное отношение. Вот. Поэтому, ну, я надеюсь, что наши крики все-таки не останутся незамеченными, да, что все-таки кто-то есть порядочный, да, кто-то есть человек, который вот радеет за победу, радеет за людей и так далее, да, что кто-то обратит внимание на эту ситуацию. Вот. И напоследок я хотел сказать большое спасибо тем людям, которые, вот мы видим, да, что все телеграм-каналы писали о том, что значит, люди, которые приехали в Россию иммигрантами, потом получили гражданство, баллотируются во власть, и вот, значит, там кандидат заболел. Я не знаю, кто участвовал в том, чтобы выдавать этот больничный лист, там ФСБ, Следственный комитет, аппарат президента, но в любом случае, ну, все писали об этой ситуации, но никто не сказал этим людям спасибо. Вот. Поэтому я лично хочу сказать вам спасибо за то, что вы обращаете внимание на вот эти вот там крики снизу вверх, да, что вы находитесь на том уровне, мы вот здесь, и вот когда мы подаем какие-то сигналы снизу, да, вы на них реагируете. Вот я этим людям, которые вот эту ситуацию не оставили, значит, не остались к ней равнодушными, а разобрались и поняли действительно, что у нас хватает своих каких-то ветеранов там, спецслужб, ветеранов правоохранительных органов, военных, просто каких-то заслуженных людей гражданских, да, значит, ветераны СВО приходят без рук, без ног, да, их посадите, вот вы посадите их на это место, пускай из него растет хороший чиновник, да, и кто-то все-таки прислушался, возможно, и принял правильное решение. Поэтому вот этим людям, которые это замечают и ведут работу таким способом, да, я хочу лично сказать вот от себя лично, от наших подписчиков огромное вам спасибо. Вот, спасибо за то, что вы нас замечаете. Вот. Вот. Всем всего хорошего, до завтра.